Глава третья. Алина. После того, как я оставила Алексея ждать в подсобке, для меня началась обычная суматошная ночная смена в приемном покое. Тяжелая травма головы после аварии, пожилой мужчина с сердечным приступом, ребенок с сильной аллергической реакцией. Я носилась между кабинетами, заполняя карты, ставила капельницы и на какое-то время совершенно забыла о своем новом знакомом, который почему-то даже ни разу не напомнил о себе. Только около 3 часов ночи, когда поток пациентов иссяк, я спохватилась, что обещала сообщить Алексею, как закончилась операция у его друга. Доктора Макарова я нашла в ординаторской. Он дремал в кресле, сняв врачебный халат и подложив его под голову вместо подушки. «Валентин Петрович», – тихонько позвала я, слегка коснувшись его плеча. «Простите, что беспокою». Макаров открыл глаза, сонно моргнул и тут же выпрямился. «А, Алина!» – потер лицо руками он. «Что такое? Новый пациент?» «Нет. Я хотела узнать про того раненого, которого привезли с ножевым». «Ах, этот!» – зевнул Валентин Петрович, обнажив металлическую коронку на верхнем зубе. «Жить будет. Повезло ему. Лезвие прошло буквально в миллиметре от печени. Если бы чуть-чуть в сторону, то все. А так, зашили, кровь перелили, пару дней полежит и можно выписывать». «Спасибо», – с облегчением выдохнула я. Макаров потянулся, потер глаза и снова зевнул. «Ты часом не знаешь, куда моя пачка сигарет подевалась?» «Вы же бросили 2 месяца назад», – напомнила я, невольно улыбаясь. «А, точно», – покачал головой Валентин Петрович. «Совсем из головы вылетело. После таких смен всегда курить тянет. Черт бы их побрал. Ладно, иди работай, а я еще немного посплю». Я вышла из ординаторской, чувствуя странное облегчение. Удивительно, я переживала за этого друга Алексея, как за собственного родственника, будто переживать больше было не о чем. На ощупь поправив волосы, поспешила в подсобку, чтобы сообщить Алексею хорошее известие. Но там его не оказалось. Видимо, уже уехал куда-то по своим бандитским делам. С легким уколом разочарования подумала я. Ну и к лучшему. Мне не улыбались новые сложности в жизни, а этот человек определенно был ходячей проблемой. Устало вздохнув, я потерла виски и отправилась к служебному выходу, чтобы немного подышать свежим воздухом. Толкнув тяжелую дверь отделения, вышла на крыльцо. И тут меня поджидал сюрприз. Алексей стоял, прислонившись плечом к кирпичной стене, прямо под знаком «Курение запрещено», и с наслаждением затягивался сигаретой. Дождь прекратился, но воздух все еще был влажным и прохладным. Я поплотнее запахнула на себе больничный халат. «А вы всегда игнорируете правила?» – спросила я, подходя ближе. Глаза Алексея сверкнули в полумраке, а на губах появилась та самая наглая ухмылка, которая заставляла мое сердце биться чаще. Хотя я изо всех сил старалась игнорировать это. «А ты всегда такая правильная», – парировал он, выпуская сизую струю дыма. «Просто сигаретный дым вреден для здоровья, особенно для пациентов в больнице». «Да что ты говоришь?» Держа сигарету в зубах, он снял с себя кожаную куртку и заботливо накинул мне на плечи. От неожиданности я на миг потеряла дар речи. Чувствуя, как запах Алексея, которым пропиталась его куртка, обволакивает меня, дразнит обонятельные рецепторы. Этот парень явно пользовался дорогими духами. Тяжелый древесный мужской аромат в сочетании с сигаретным дымом. Я с трудом сдержалась, чтобы не прижаться носом к воротнику его куртки и не вдохнуть поглубже. Но больше всего поразил сам поступок. «Вау!» – тихо выдохнула я, вновь обретя способность говорить – и предприняла неловкую попытку отшутиться, чтобы скрыть смущение. «Ты меня сейчас просто сразил на повал своей галантностью». «Но вот мы, наконец, и перешли на «ты», – довольно усмехнулся Алексей, беря сигарету в руку и снова со смаком затягиваясь. Я понимала, что откровенно млею, глядя на него, словно какая-то тупая малолетка. Но ничего не могла с собой поделать». Несколько раз с усилием моргнула, чтобы прогнать наваждение, и попыталась вернуть себе строгий вид. «С твоим другом все будет хорошо», – сдержанным тоном сообщила я, не в силах перестать наслаждаться теплом его куртки. Ножевое ранение серьезное, но, к счастью, внутренние органы не пострадали. Доктор Макаров – настоящий профессионал. Твоему другу очень повезло». Алексей выдохнул дым и качнул головой с явным облегчением. «Тогда я его забираю?» Я напряглась. «Ты с ума сошел? Его недавно только прооперировали. Ему нужен покой, медицинское наблюдение». «Да ладно тебе. Ничего с ним не случится. Зашили, главное. А дальше уже как-нибудь оклемается». «Нет, так нельзя», – строго отрезала я, раздражаясь от такого беспечного отношения Алексея к здоровью его же друга. «Ну или пускай подельника. Главное – живого человека». Алексей прищурился и двинулся на меня, заставляя инстинктивно отступать назад до тех пор, пока я не угодила в ловушку, оказавшись зажатой между его шкафообразной фигурой и кирпичной стеной. «Слушай, ну ты ведь умная девочка и должна понимать, что моему другу небезопасно оставаться здесь надолго», – вкрадчиво произнес он, нависая надо мной и угрожающе глядя сверху вниз. «Я не могу тут бесконечно торчать и охранять его. У меня есть свои дела». «Я все понимаю, но если ты заберешь его сейчас, это может плохо кончиться. Кровотечение может возобновиться в любой момент». Мы стояли так близко друг к другу, что я чувствовала тепло его тела даже сквозь одежду. Глаза Алексея, неожиданно голубые на фоне смуглой кожи, пристально изучали мое лицо, будто он пытался прочитать мои мысли. «Почему ты так печешься о моем друге, Алина?» – спросил он, и его голос вдруг стал ниже, интимнее, заставляя мое тело покрыться мурашками. «Ты ведь явно не испытываешь симпатии к таким, как мы». «Это моя работа», – нервно ответила я, – «заботиться о пациентах, независимо от того, кто они и чем занимаются». Алексей неожиданно протянул руку и убрал прядь волос с моего лица, заправив ее мне за ухо. Это прикосновение было вполне невинным, но у меня перехватило дыхание. «Ему нужно побыть под наблюдением хотя бы 2 дня», – отстраненно произнесла я, изо всех сил надеясь, что мой голос не дрожит. Алексей тихо рассмеялся, его смех был таким низким и бархатистым, что заставил меня покраснеть. «Что?» – не поняла я. «Ты так мило заботишься о здоровье кирпича», – посмотрел на меня с каким-то ненормальным весельем во взгляде. «Чего?» – нахмурилась я, все еще ничего не понимая. «Кирпича, моего друга», – с улыбкой повторил Алексей, качнув головой в сторону двери в отделение. «А он бы тебя не пожалел, знаешь ли». От его слов по спине пробежал холодок. Мне не хотелось даже представлять, что под этим имелось в виду. Как именно этот кирпич меня бы не пожалел? «Я тоже его не жалею», – достаточно резко ответила я, вздернув подбородок. «Просто говорю, как положено. После такого ранения и операции пациенту требуется наблюдение врача». Алексей сделал шаг ко мне, сокращая и без того мизерное расстояние между нами до нуля. «Неужели ты никогда-никогда не нарушаешь правила, Алина?» Улыбнулся он одним уголком рта, сверля меня своими невозможными глазами. «Нарушаю. Иногда». Зачем-то ответила я и тут же пожалела о своих словах, когда в его взгляде вспыхнул неподдельный интерес. «Например?» «Например?» – замялась я. «Например, сейчас, когда стою тут с тобой, хотя мне говорили избегать подобных личностей». Он снова засмеялся, и на этот раз его смех оказался таким заразительным, что я тоже улыбнулась. «Ты мне нравишься, Алина», – неожиданно серьезно сказал Алексей. «Не знаю почему, но очень нравишься». Я замерла, не зная, что ответить. Мое сердце билось, как сумасшедшее, и я боялась, что он это слышит. «А я не должна тебе нравиться», – наконец выдавила я из себя. «И ты мне не должен». «Но нравлюсь». Алексей склонил голову на бок, пристально глядя мне в глаза. По моему телу пробежала волна мурашек. Я не знала, куда деть взгляд. Казалось, что Лёша вот-вот наклонится и поцелует меня, и, Господи, клянусь, я не стала бы сопротивляться. Но вместо этого он сделал шаг назад и запустил руку в свои темные волосы, взъерошивая их. «Ладно», – улыбнулся он, но как-то слегка натянуто. «Так уж и быть, не буду тебя смущать. Мне, правда, надо ехать. Завтра будешь здесь?» «Нет, «Я отработала сутки, теперь 2 дня выходных», – ответила я, к своему ужасу, испытав самое настоящее сожаление. «Значит, наверное, мы с Лешей больше не пересечемся». «Жаль», – произнес он, словно прочитав мои мысли. «Мне бы хотелось еще тебя увидеть. Ну ладно, у каждого свой путь, да?» «Да», – почему-то шепотом произнесла я. «Тогда передай кирпичу, если он начнется, что я приеду за ним завтра. Скажи, пусть не шебуршит там у вас и слушает врачей». «Обязательно», – кивнула я, удивляясь растущему внутри горькому разочарованию. «По идее, я должна была радоваться, что больше не увижу этого опасного человека». «Ну, бывай, Алина». Алексей протянул мне руку для прощания. Я осторожно вложила свою ладонь в его, ожидая рукопожатия. Но Леша вдруг поднес мою руку к своим губам и оставил легкий поцелуй на тыльной стороне ладони. Это было так неожиданно и старомодно, что я окончательно растерялась. «Пока», – тихо ответила я, ощущая, как горит кожа в том месте, к которому прикоснулись его губы. «Пока, милаха». Леша развернулся и пошел к своей машине. Я смотрела ему вслед, чувствуя странную тяжесть в груди. Словно я только что потеряла что-то очень важное, чего на самом деле никогда не имела. «Прекрати», – мысленно одернула я себя, тряхнув головой. «Ты ведь прекрасно понимаешь, кто он такой. Не будь наивной дурочкой».